Глава 15. Эмили возвращалась из библиотеки с книгой о бабочках для Люси. Девочка обладала способностями к рисованию. Но гувернантка пока не могла сказать, подлинное это дарование или лишь унаследованная от отца-учителя твердая рука. Большие ясные иллюстрации должны были понравиться маленькой художнице, и леди Гренвилл не поленилась сама добраться до библиотеки, чтобы взять книгу, а заодно размяться после долгого сидения в кресле у горящего камина. Февральские ветры приносили дождь пополам со снегом, и о прогулке не могло быть и речи. Мисс Роули, как могла, занимала детей, но от долгого сидения в заперти они становились все более капризными и раздражительными. В наказание за последнюю выходку, закончившуюся опрокинутым ведерком с углем и испугом младшей горничной, Эмили заставила Лоренса написать отцу пространное письмо о своем поведении, а Люси она собиралась предложить заняться рисованием бабочек. Они напомнят девочке о будущем лете, обещавшем маленькой мисс Хаттон невиданное ею прежде развлечение, а сложность рисунка потребует сосредоточенности и спокойствия. В холле распахнулась парадная дверь. Эмили почувствовала, как по ногам скользнул холодный ветер. Кто-то, должно быть, пренебрег отвратительной погодой и приехал навестить ее. Она ускорила шаг, но не успела еще выйти из коридора в холл, когда услышала сухой голос дворецкого: «Лорд Гренвилл уехал за границу, миссис Брэнсвик». «И когда же он соизволит вернуться?» Этот прозвучавший в ответ женский голос заставил леди Гренвилл замереть, прижав к груди толстенный том. «Через неделю или две, я не могу ответить вам точнее». Неодобрение дворецкого волнами расходилось по холлу, но на его собеседницу оно явно не произвело никакого впечатления. «Что ж, передайте ему, что моя дочь умерла во время родов, оставив мне свое дитя. Я назвала девочку Эйприл, хотя до апреля еще довольно далеко». Похоже, на это заявление не нашел, что ответить, даже образец невозмутимости, коим являлся дворецкий Гренвилл Парка. Эмили не услышала его сдавленного вздоха, а вот звук захлопнувшейся двери донесся до нее вполне отчетливо. Она тотчас пожалела, что застыла соляным столбом, вместо того, чтобы выйти и заговорить с женщиной. Таинственные взаимоотношения, которые с лордом Гренвилла, не давали ей покоя ни один месяц. Теперь ей уже не догнать незваную гостью. Но дворецкий-то остается на своем месте, и он явно знает эту женщину. Насколько могла быстро, Эмили вышла в холл. Дворецкий, на длинном лице которого все еще сохранялось выражение глубокого неодобрения с оттенком растерянности, уже почти пересек холл и вот-вот должен был исчезнуть в глубине дома, когда леди Гренвилл окликнула его. «Задержитесь ненадолго, Спаркс». «К вашим услугам, миледи». Высокий и костистый дворецкий величественно развернулся и уставился на молодую женщину, старательно делая вид, что не смотрит на нее сверху вниз. «Женщина, которая только что была здесь, кто она такая?» «Миссис Брэнсвик, миледи». Она спрашивала лорда Гренвилла. «Я слышала, но не успела подойти ближе, прежде чем она ушла». Эмили не собиралась делать вид, что не знает, о чем говорили Спаркс и неизвестная посетительница. «Я хочу знать, кто она такая». «Прежде, очень давно, она работала в Гренвилл-парке. Вот и все, что мог или хотел сообщить миледи Дворецкий. Я знаю, что она появляется здесь не в первый раз. Какое дело у нее к лорду Гренвиллу? Возможно, я могла бы помочь». Она чувствовала некоторое раздражение от того, что дворецкий не предложил этой миссис Брэнсвик обратиться к миледи, как будто леди Гренвилл не хозяйка этого дома. «Боюсь, я не могу вам ничего сообщить, миледи». Теперь Спаркс смотрел чуть в сторону, сохраняя почтительный вид и при этом явно давая понять, что дальнейшие расспросы бесполезны. «Что ж, благодарю вас, Спаркс». Все еще прижимая к себе книгу о бабочках, Эмили захромала в сторону своей гостиной. Она знала, кому задаст все свои вопросы. Как только Люси вернулась в комнату для занятий, получив свою книгу и поцелуй, леди Гренвилл попросила Хэтти позвать экономку. Миссис Даром появилась на пороге с легкой тенью тревоги на лице. В прошлом ей пришлось помогать госпоже разоблачать юных преступниц, гостящих в их доме. И кто знает, какой неожиданной идеей удивит ее леди Гренвилл на сей раз. «Миссис Даром», — начала Эмили после того, как предложила почтенной женщине присесть. «Вы знакомы с миссис Брэнсвик?» «Нет, миледи», — без колебаний отвечала экономка. «Насколько мне известно, прежде она работала в Гренвилл-парке». На этот раз леди Гренвилл не намерена была отступать так легко. Если дворецкий прежде всего блюдет интересы хозяина, то экономка должна быть целиком и полностью предана своей госпоже. «Я не знакома с ней, но знаю, кто такая эта женщина. Она была помощницей кухарки», — пояснила миссис Даром. «Но ее уволили еще до того, как я сама пришла работать в этот дом. Это было почти 30 лет назад». «За что ее уволили?» Такого ответа Эмили не ожидала. «Она повела себя неподобающим образом, миледи», — после небольшой заминки ответила экономка. Что ж, леди Гренвилл понимала, что имеет в виду миссис Даром. «Очевидно, что эта миссис Брэнсвик, должно быть, еще очень молодая в те дни, завела себе нежелательного поклонника». «И чем она занялась после того, как покинула Гренвилл-парк?» «Слуги говорили, что она вернулась на ферму, которую после смерти отца унаследовал ее брат. Вероятно, она все эти годы так и жила там». «Так вот, почему в Торнвуде ничего не болтали о незаконно рожденном ребенке какой-нибудь лавошницы», — поняла Эмили. «Уильям, должно быть, навещал ферму своего арендатора и познакомился с ее дочерью. Навряд ли он мог помнить ее мать, когда миссис Брэнсвик погнали из этого дома. Он был еще слишком мал. Сегодня эта женщина приходила к лорду Гренвиллу, но не застала его. И я знаю, что это не первый ее визит. Пора было переходить к главному вопросу. Вам известно, зачем она приходила?» «Вероятно, чтобы попросить денег», — без раздумий сказала пожилая женщина. «Вот как?» Леди Гренвилл помедлила. Она не была удивлена, так как слышала часть разговора, но ее поразила уверенность экономки. «В прошлый раз она говорила о своей дочери. Она уже уходила. Когда я услышала часть ее разговора со своим мужем, я хотела догнать ее, но мне это не под силу. Понимаю, миледи». Миссис Даром говорила без особой охоты, но лгать хозяйке было не в ее привычках. Тем более ради женщины, которую не считала достойной уважения. «У миссис Брэнсвик действительно есть дочь». «Была», — поправила ее Эмили. «Сегодня она сообщила Спарксу, что ее дочь умерла во время родов». «О, как печально!» — экономка сочувственно покачала головой. «Так почему все же миссис Брэнсвик явилась требовать денег у моего супруга?» Леди Гренвилл не собиралась отходить в сторону от того, что интересовало ее больше всего. Ее дочь была любовницей Уильяма. «Конечно, нет, миледи». Миссис Даром изумленно взмахнула руками. «Сестрой?» «Сестрой?» Эмили почувствовала, что совсем запуталась. «Как это возможно?» «Я же говорила вам, миледи, что миссис Брэнсвик...» «Ну, тогда она звалась по-другому...» «Уволили за недостойное поведение. Старый лорд Гренвилл, отец вашего супруга...» Почтенная женщина сделала паузу. «Так вот в чем дело. Признаться, я не поняла, что вы имели в виду. От удивления молодая женщина даже не почувствовала облегчения, которое должна была испытывать, узнав, что ее муж хотя бы не замешан еще в одной любовной истории. Вернее сказать, замешан, но не так, как она предполагала. Леди Гренвилл. Матушка милорда прогнала оступившуюся служанку, но ее супруг, как говорили, не оставлял мать и дитя своими заботами, рассказывала экономка неохотно. История оказалась ей неподходящей для обсуждения с леди Гренвилл. но было ясно, что молодая хозяйка не отпустит ее, пока не узнает все до конца. Как я слышала, он не посмел включить этого ребенка в свое завещание. Тем более, что к тому времени эта женщина уже вышла замуж за какого-то Брэнсвика, но попросил сына позаботиться о девочке. И Уильям так и сделал. Теперь Эмили понимала, что имел в виду ее муж, когда говорил, что миссис Брэнсвик и ее дочь получили достаточно денег. «Должно быть так, миледи. Вы же понимаете, все это меня не касается, но слугам попросту невозможно запретить болтать». «Понимаю и не виню вас ни в коем случае. Экономке надо было показать, что хозяйка вовсе не считает ее старой сплетницей. Так что они болтают еще? Что произошло с дочерью этой женщины?» «Дурная кровь матери со временем дала о себе знать», — миссис Даром поджала губы. «Эта девушка выросла на ферме, но ей не нравилась тяжелая работа. Должно быть, из-за пятна на ее происхождении ее так и не взяли замуж, и она позволила соблазнить себя заезжему торговцу всякой утварью для фермеров. Надеялась, должно быть, что он увезет ее куда-нибудь подальше от этих мест. Увы, она уже не молода и не подходила на роль чьей-либо невесты. Так что она осталась на ферме и зачала ребенка. Но, судя по тому, что вы сами мне сказали, родов она не пережила». «Выходит, у Уильяма есть маленькая племянница, и она осталась круглой сиротой?» Жалость к несчастной малютке отодвинула другие чувства. «Это не совсем так. У нее есть бабушка и множество другой родни. У брата миссис Брэнсвик было несколько детей, и все они стали фермерами. Больше из этой семьи никто не пытался пойти в услужение в приличный дом, да их и не взяли бы. А мистер Брэнсвик? Он давно умер, больше я ничего не смогу о нем сказать, миледи. У них с миссис Брэнсвик не было детей». «Спасибо вам, миссис Даром. Я очень рада, что все прояснилось. Я попрошу вас еще только об одном — разузнать, где находится эта ферма». «Вы же не поедете туда, миледи», — занервничала экономка. «Не лучше ли дождаться возвращения милорда и поговорить с ним?» «Разумеется, я поеду». Эмили не могла представить себе, что она сидит и дожидается Уильяма, уже отказавшего один раз в помощи своей родной сестре. «Племянница моего супруга — моя племянница, и я должна убедиться, что о девочке хорошо заботятся. Если же миссис Брэнсвик находится в стесненных условиях, я заберу ребенка в Гренвилл-парк». Учитывая, сколько огорчений принесла своей семье когда-то миссис Брэнсвик, незаконный ребенок ее дочери может оказаться не ко двору на этой ферме. Миссис Даром не стала спорить, зная, что леди Гренвилл не отступится от своего плана. Сколько ее ни уговаривай. Оставалось лишь надеяться, что лорд Гренвилл по возвращении не сильно разозлится, увидев свою жену с ребенком на руках. Но даже если и так, милорд не станет выражать свое недовольство экономке. Поэтому почтенная женщина без суеты поднялась со стула и направилась на кухню, чтобы исполнить поручение миледи и предоставить дальнейшим событиям развиваться так, как им будет угодно.